Вскоре нас заметили. Гвардейцы встали в круг для защиты, а затем всех нас окружили. Моя профессия – жрец, поэтому у нас есть шанс против нежити. Только мы хотели начать сражение, как мертвецы начали расступаться. Вперед вышел кто-то. Это существо было в мантии до земли и в маске с капюшоном, видимо, он здесь главный. Раздался ужасающий голос. Кто вы такие? Зачем вы пришли во владение смерти? Все его тело покрыло темная аура. Эта аура производила ужас на наших солдат. Я посмотрела на Кайла. По его лицу стекал пот, а сам он дрожал от страха. Я впервые видела его таким. Что за ужасающая сила? Это владыка демонов. Существо в маске взмахнуло рукой, и на наших солдат обрушилась атака мертвых. Мы не могли пошевелиться и были вынуждены наблюдать, как убивают наших подчиненных. Всюду лилась кровь, ею была покрыта вся земля вокруг, и каждый убитый вставал и обращал свое оружие против друзей. Вскоре остались лишь мы вчетвером. Нежить подступала все ближе. От шока и страха мы были парализованы и уже приготовились к смерти. Я закрыла глаза. Наконец-то я смогу его увидеть. Но смерть не пришла за мной. Позади нас появились люди. Стройными рядами они шагали к нам. Вместо знамен они несли знак богов. Крестоносцы, армия церкви. Впереди на коне скакал человек в сияющих золотых доспехах и с мечом, на лезвии которого полыхал синий огонь. Он приблизился к нам, а после обратился к существу в маске. «Приветствую тебя, владыка Маталласт. Помнишь меня?» 24. Изгнание. 4679 год. Триас. Руины Тарту. Маталласт. Как только город был уничтожен, явились герои. Они привели с собой 3000 солдат. Кажется, было решено выступать против демонов отсюда. Какая досада. Каждый солдат, которого они привели, был убит и обращен в нежить. Вскоре герои остались одни. Хорошо, что я взял маску в местном магазине, а белые волосы скрыл под капюшоном. Впрочем, даже если бы они меня узнали, то уже никому бы не смогли сказать. Я мог убить их после победы над Осмундом, но посчитал, что это лишнее. Поднялась бы шумиха, начали бы призывать новых героев, а этих я хотя бы выдрессировал. Но сейчас я их щадить не стану. И я уже хотел отдать приказ, но меня остановили новые гости. Будто из-под земли выросли 12 тысяч крестоносцев, 10 тысяч паладинов и 2 жрецов, а впереди был человек со святым мечом в руке. Я удивился их прибытию, но еще больше меня удивил человек впереди. «Приветствую, владыка Маталласт. Помнишь меня?» Беззаботно спросил их предводитель. «Осмунд, он единственный знает мое имя. Как эта сволочь выжила? Мне даже дали опыт за его убийство. Стоп, этот человек управлял всем 3000 лет, если не больше. Он не мог так легко проиграть. Это я был слишком наивен и легко попал в его игру. А уровень мне дали лишь за убийство героев прошлого». Я аж рассмеялся. Осмунд спешился и подошел ближе. «Хей, Маталласт, ты правда думал, что меня так легко убить?» Настала его очередь смеяться. «По-настоящему смеется тот, кто смеется последним. 1-0, я признаю поражение в этой битве. Но у меня еще есть шанс выиграть войну». Я резко вытащил меч и провел косой удар. Осмунд легко отбил его, а затем кивнул головой. «Паладины и жрецы атаковали мою армию. Они делали то же самое, что и я. Абсолютный геноцид. Нежить слишком хрупка против святой силы. Хороший отпор смогут дать лишь мои полководцы, но я не намерен их терять. Я мысленно связался с каждым из них. Приказываю всем вам отступать. Каждый из вас верно мне служил, но пора отдохнуть. Вы должны отправиться в отдаленные места и копить силы. Ожидайте меня. Вскоре я вернусь, и мы повергнем мир живых в хаос». Затем я использовал телепорт на них. Мои полководцы исчезли с поля боя. Я вздохнул. Сила тьмы, сила гор, призыв нежити. Первые заклинания усилили меня, а последнее призвало всю мою армию прямо в центр вражеского построения. Я призвал химер и отправил их в бой. Гидра с телом медведя может использовать яд и отращивает себе части тела. Их появление ненадолго выиграло мне время. Я снова атаковал Осмунда. Он снова парировал и сам сделал выпад. Т. Начался настоящий танец мечей. Блок, удар, уворот. И так постоянно. Вскоре в ход пошла магия. Благодаря подчиненным, я обладаю огромным ассортиментом заклинаний. Из-под земли появились шипы прямо в том месте, где стоял Осмунд. Он подпрыгнул, чтобы их избежать, а в это время из кончиков шипов был выпущен яд. Ядовитое облако накрыло Осмунда. Затем в него полетели огненные шары, копья тьмы и ледяные стрелы. Первосвященника ранило. Его серьезно разозлили все эти многочисленные выпады. Он поднял меч над головой и резко опустил его вниз. Синее пламя с меча образовало целую волну. Я еле увернулся, но всю нежить на пути пламени испелила. Моментально. Если заденет, даже я могу умереть. Асмунд решил не давать мне времени и сделал свой ход. О, боги Триаса, благословите землю сию, выкажите милость слугам вашим, дабы мы искоренили зло, осевшие на ней. Божественная земля. От него прошла волна радиусом в 100 метров, а через секунду в пределах этого радиуса вся нежить исчезла. Я снова смог увернуться, но сразу же меня настиг удар. Отклонив тело, я смог избежать смертельного удара, но мою маску раскололо, и перед всеми предстало мое лицо, искаженное злостью. 4679 год. Триас. Руины Тарту. Маргарет. Прибывшие воины с легкостью расправлялись с нежитью, а их лидер сражался с существом в маске. Вскоре победа была предрешена, мертвецов почти не осталось, а их повелителя зажали в угол. Я даже удивилась легкости этой победы, ведь именно этот противник еще недавно вселял такой ужас. Лидер крестоносцев нанес удар, но существо в маске смогло уклониться. Этим ударом лишь сломало маску, раскрыв личность врага. От удивления и шока я упала на землю. Мэтт Лост. Погибший авантюрист и человек, которого я любила всей душой, и этот человек был тем самым существом в маске, меня терзали различные чувства. Мэтт, которого я знала, не мог убивать невинных, а это существо разорило все вокруг, не оставив в живых ни единой души. Так кто же это? Существо, укравшее его облик, или же это сам Мэтт принимал облик хорошего человека? От подобных мыслей я чуть не сошла с ума, но бой тем временем еще не закончился. Мэтта, или существа с его лицом, сдерживали цепи, появившиеся из земли. Лидер крестоносцев что-то говорил. Я подошла поближе. В наказание за убийство первосвященника и полное уничтожение Тарту и близлежащих деревень, я от имени всех богов приговариваю вас к смертной казни. Но так как ты бессмертен, я придумал другое наказание. Вечное изгнание с мирной земли Триаса. Ты будешь вечно скитаться по забытому континенту. На лице этого лидера появилась злая усмешка. Он направил ладонь на Мэтта. На ней сосредоточилась магическая энергия. Сама того не осознавая, я побежала к Мэтту и закрыла его своим телом. И я была не одна. В этот момент нас поглотила тьма. Интерлюдия 1. Демон-диверсант. 4679 год. Триас. Тарту. Барбатос. Демон 8 ранга. Повелитель проклятия и болезней. Барбатос. Мне уже более 600 лет. Когда новый владыка демонов, наконец, был рожден, он оказался отвратительным ублюдком, но мы обязаны ему подчиняться. И я подчинилась. Его руки ощупывали мое тело, а глаза горели желанием и похотью. Я уже готова была заплакать от обиды и злости, но внезапно в зале появился человек. От него исходила ужасающая аура. Как оказалось, это был посланный богами владыка. Он изрядно напугал нашего недовладыку и поставил свои условия. Почему-то в этих условиях оказалась и я, и он положил на меня глаз. Не хотелось бы хвастаться, но я самая обворожительная из демонов. Черные волосы и смуглая кожа, вкупе с крыльями и хвостом, а дополняло этот вид вполне красивое лицо. Мой внешний вид был властным, а моя одежда напоминала костюм для садомаза. Этот комментарий в будущем даст мне владыка, но он отказался от моего тела. Владыка вообще не обращал на меня внимания, все его мысли были сконцентрированы на достижении цели. Именно такому повелителю я хотела служить, и боги услышали мои просьбы. Вскоре, владыка показал свою силу. Его немногочисленная армия на голову разбила превосходящего противника. Я еще раз убедилась в правильности своего решения служить повелителю. Далее, он решил захватить город Тарту. Это оборонный пункт человеческой расы, и его захват стал бы сильным ударом для людей. Мы долгое время раздумывали над планом захвата, и для меня нашлась работа. Под видом человека я должна была проникнуть в город и устроить диверсию. Чем я и занялась. Я приняла человеческий вид и оделась как люди. Затем, я присоединилась к людям, входящим в город. Стража у ворот приказала показать документы. Как оказалось, у всех людей, проходящих в Тарту, должен быть документ, удостоверяющий личность. Так или иначе, это важный оборонительный пункт, так что проверка обязательна. Извините, но по дороге меня ограбили и забрали все вещи и документы. Всхлипывая, сказала я. Слезы и пара десятков золотых решили дело. Я сказала, что смогла сохранить деньги в укромном месте и с радостью передала их страже. Люди никогда не меняются, золото застилает им глаза. Проникновение удалось. В городе нужно будет находиться еще 3 дня до нападения. За это время мне нужно внедриться в их стан. Первым делом, я отправилась к внутренней части города, находящейся за второй стеной. Там не было стражей, проблем с проходом не возникло. Там же находились дома богатых людей, поэтому охранялся каждый дом отдельно. Оборонная фракция. Эта организация отвечала за оборону стран и городов. Ее отделение находилось в каждом стратегически важном пункте. Мой путь лежал именно туда. Зайдя в скромное, но величественное здание, я сразу же отправилась к консультанту. Я попросила его устроить мне аудиенцию с главой отделения и скрепила соглашение мешочком с золотом. Какие же люди жалкие. Когда консультант проводил меня до нужного кабинета, он удалился. Внутри кабинета в кресле сидел строгого вида мужчина. Суровое лицо и армейская выправка показывали его положение. «Кто ты? И как тебя сюда впустили?» Пренебрежительно спросил он. Я посмотрела ему прямо в глаза. «Ты должен дать мне высокий пост и нужные мне полномочия», произнесла я максимально обожительным голосом. «Слушаюсь и повинуюсь». Я использовала свою способность, чтобы подчинить его. Это умение досталось мне от матери Суккуба. Я могу использовать его лишь раз в месяц, а человек будет подчиняться лишь 3 дня. То, что нужно. Таким образом, я стала служить в легионе разведки одним из глав отряда. Вскоре пришли донесения о надвигающейся армии. Я сказала, что сама доложу об этом старейшинам города. Ну, а дальше вы знаете. Нападение прошло не по плану. Совсем не по плану. Да, сначала мы сожгли город. Моя задача заключалась в взрыве здания совета старейшин, что я и сделала. Затем появились сначала герои, а затем крестоносцы. Я хотела помочь владыке, но в моей голове зазвучал его голос. Он приказал ожидать его и копить силы, а после исчез. Следуя приказаниям, я вместе с остальным слугами отправилась в путь. Он лежал в старое подземелье в горах в землях демонов. Там мы стали ждать возвращения повелителя. 25. Забытый континент. 4679 год. Триас. Руины Тарту. Маталласт. Мой легион полностью уничтожен. Впрочем, это не беда. Я в любой момент могу создать новый. Главное, чтобы были трупы. Главное, я смог сохранить своих полководцев. Максимальное расстояние телепортации – 500 метров, так что не было смысла уходить мне. Все равно не смог бы сбежать. А так я сохранил сильнейших слуг. В будущем они мне понадобятся. Если смогу выжить, конечно. В это время Асмунд снова атаковал меня. Я смог блокировать его меч своим, но удар оказался настолько сильным, что я отлетел на несколько метров. Он не дал мне времени восстановиться и нанес новый удар. Наученный горьким опытом, я уклонился. С ужасающей скоростью он оказался позади меня и сделал выпад. На его лице появилось победное выражение. Асмунд решил, что все уже кончено. Тогда и я сделал свой ход. Помните способность моей манти? Бесплотность. Клинок Асмунда прошел сквозь меня, а после и он сам. Как только тело Асмунда полностью прошло, я вновь стал материальным и атаковал его. Как и ожидалось, он смог уклониться, но не полностью. Свой глаз он потерял навсегда, но не обращая внимания на боль, Асмунд нанес свой удар. Мой меч не смог выдержать его силы и сломался. Оставшись безоружным, я стал легкой добычей. Из-под земли выскочили цепи и обвили мое тело. Затем ко мне подошел Асмунд и приставил меч к горлу. Я не мог стать бесплотным снова, пока не пройдет перезарядка умения. Осталось лишь мое красноречие. Я бессмертен. Даже если ты сожжешь мое тело, я не умру. Ха-ха-ха. «Давай, запечатай меня где-нибудь в далеком месте, а потом я выберусь и убью тебя». Провокационно рассмеялся я. «Хаэм, ты прав, но запечатывать тебя я не стану. За пределами Триаса есть еще одно место. Забытый континент, там ты проведешь вечность». Затем он начал зачитывать заклинание. Я закрыл глаза в ожидании его конца. Вскоре через опущенные веки стал пробиваться ярчайший свет, но неожиданно он потух. Я открыл глаза и увидел, как меня закрывают своим телом 2 человека, а после тьма. 4679 год. Забытый континент. Пустыня Комода. Маталласт. Когда я пришел в сознание, первым ощущением было тепло. Нет, не тепло, а неистовый жар. Я открыл глаза. Мое тело лежало на раскаленном песке. Рядом лежали Исра и Маргарет. Так вот кто прикрыл меня. Но ведь я отправил Исру на некоторое расстояние от поля боя и отдал четкий приказ уходить. Ладно, эту проблему оставим на потом. Сейчас есть вопросы серьезней. Где я? Асмунд говорил что-то про забытый континент. Кажется, он отправил меня на другой материк на вечное изгнание. Хаем, я обязательно отомщу ему. Он будет вечно стенать от боли и мучений. Вскоре очнулась Исра. Она огляделась вокруг и обратилась ко мне. Повелитель, где мы находимся? Это забытый континент. По крайней мере, его так назвал Асмунд. Нужно выбираться из этого пекла. Остальное на потом. Исра кивнула и поднялась на ноги. В это время очнулась Маргарет. Ох, что сейчас начнется, Мэтт. Это ты? Ее глаза смотрели на меня с мольбой. Кстати, я же не описывал ее внешность. Светлые, почти золотые, волосы, милое лицо с голубыми как лазурь глазами. Идеальная внешность на земле. Хотя ее тело было взрослым, но маленькая грудь почти не была видна под одеждой. Но это лишь добавляло ее милому виду невинности чистоту. В общем, она могла влюбить в себя любого живого мужчину. Хорошо, что я мертвый. Мое имя Владыка Маталласт. Вы меня знаете под именем Мэтт Лост. Я решил, что скрывать что-то от нее или обманывать бессмысленно. Хотя она и может представлять для меня опасность, но вряд ли она восстанет. Не зря же я ткач судеб. Владыка Маталласт, вы владыка демонов? Спросила она безучастно. Похоже, она в шоке. Не сравнивай меня с этим ничтожеством. Я владыка мертвых. Повелитель смерти. Но сейчас это не важно. Главное, нужно выбраться отсюда. Ты с нами, Да, прошу, позаботьтесь обо мне. Маргарет поднялась и подошла к нам. Мы отправились, куда глаза глядят. Должна же эта пустыня когда-нибудь кончиться. На всякий случай, я остановил свое, взятое у лжи Асмунда, сердце. Теперь мне не нужны ни вода, ни пища. Исра поступила так же. Но что нам делать с Маргарет? Она все же живой человек. Может, убить ее? А вдруг она решит сражаться? Ее божественная сила на уровне Асмунда, так что от меня и пепла не останется. Возможно, позже, когда она потеряет бдительность, я убью ее. А пока, пусть идет с нами. После 2 часов непрерывной ходьбы мы наконец увидели город, или некоторое его подобие. Все помнят Багдад из Алладина, так вот именно такой город предстал перед нами. Ну, если там есть жители, то и он сойдет. Сейчас в приоритете информация. Мне нужно вернуться на Триас в течение года, а может и раньше. Асмунд может направить крестоносцев на демонов, и тогда мой геймовер, или сам владыка демонов может начать действовать. Этот идиот умрет в первом же бою, и снова конец игры. Как видно, перспективы невзрачные. Под такие мрачные мысли мы достигли ворот города. Всю дорогу Маргарет молчала. Оно и к лучшему. У ворот стояли стражники с саблями и в такой одежде, в которой ходят на земле мусульмане и террористы, и в мыслях не было как-либо оскорблять верующих в Аллаха. Данная фраза присуща персонажу, но не автору. Видимо, это все же люди, так как я могу понимать их язык. Кто вы такие? Зачем вам в Багдад? Спросил суровый страж. Кажется, с названием города я угадал. Мы путешественники. Пришли посмотреть на этот красивейший город, сказал я с восхищением, поддельным, разумеется, в голосе. Плата за вход – 120 рубитов. Рубиты. В Триасе были лишь золотые, серебряные и медные монеты. Может дать ему золото? В нашей стране нет рубитов. Вот возьмите наши монеты. Это чистейшее золото. Стражник попробовал монеты на зуб и рассмотрел их со всех сторон. После взял 36 монет. 36 золотых за вход. Что за обдираловка? Но мы получили пропуск. Вперед, за информацией. 26. Начало действий. 4679 год. Забытый континент. Багдад. Маталласт. Багдад оказался таким, как я и ожидал. Глинобитные дома с черепичными крышами, мощеная дорога и повсюду песок. Впрочем, песок был везде в округе, это же пустыня. Лишь иногда проскакивал саксаул. Это единственное растение, способное выжить в этих условиях. В нашем мире города в пустыне строят около рек или других крупных водоемов. Но в этом мире проблему водоснабжения решили магией. В каждом районе, я так думаю, есть магический камень, полный воды. Таким пользовались люди в городе, пока мы шли. Люди набирали воду из камня для пищи, одна женщина набирала ее в большой чан, а рядом резвились дети. Все люди были чернокожие, вследствие климата. Хорошо, что я не расист. Плевать, какой цвет кожи у человека, если он мертвый и служит мне. Я спросил у стражи, где находится библиотека. Как ни странно, в этом городе оказалось несколько хранилищ книг. Это объясняется многовековой историей этого города и мудростью его правителей. Самая большая библиотека находилась в центре Багдада. Туда мы и отправились. По дороге, кстати, очень долгой, Я рассматривал город. Ближе к центру люди становились богаче, улицы оживленней, а стражи больше. Дома стояли каменные. Это указывало на статус жильца. Вскоре перед нами предстало громадное здание библиотеки. Различные барельефы и резные колонны выражали уважение к истории города и региона. Внутри оказалось тихо и безлюдно. Лишь бесконечные стеллажи книг, свитков и табличек. Через час я, выбрав нужные мне книги, сел за стол. Рядом села Маргарет. И с ружья отправил поискать еще книги. Я взял в руки «История континента изгнанников». А затем сказал девушке, нетерпеливо ерзающую на скамье, «Если хочешь что-то спросить или сказать, то делай это сейчас, далее на это не будет времени». Она удивилась, услышав мой голос, а после неуверенно спросила, «Кто ты? Я же уже говорил, я владыка мертвых Маталласт». Кажется, это ей мало что говорило, да и вообще, она слишком ушла в себя, надо бы ее встряхнуть. «Как там дела на земле? Какой сейчас год?» Упоминание о нашем мире должно заинтересовать ее. Я оказался прав. Ее глаза стали размером с блюдце. Запинаясь, она сказала, «Сейчас, 2017 год, а откуда ты знаешь про Землю?» «Я сам оттуда, как и владыка демонов. Боги, странные существа, не находишь?» Призывают в этот мир людей из другого и натравливают друг на друга. Весьма изощренная игра. Меня также призвали и сделали повелителем нежити. Я не знала, что мы из одного мира. Ты многое не знала. Я помогу тебе все понять. Давай же станем друзьями. Я протянул ей руку. Она не решалась протянуть свою в ответ. Что ж, тогда Плант, ты единственная, кто может убить меня в этом мире. Твоя святая сила для меня страшнейший яд. Почему ты это говоришь? А если я решу убить тебя? Вот она, ожидаемая реакция. Я хочу, чтобы ты была честной со мной и с собой. И я сам буду с тобой честен для солидарности. Да и нам нет никакой нужды враждовать. Ты нужна мне, чтобы выбраться отсюда. А я нужен тебе. Все предельно честно. И правда. Иногда даже честность становится козырем в переговорах. Я обещаю, что не трону тебя, что буду защищать тебя и что верну тебя обратно. Обещаешь ли ты не предавать меня, не лгать мне и не причинять мне вреда? Сказал я торжественно и снова протянул руку. Обещаю, твердо сказала Маргарет, и мы скрепили договор рукопожатием. А теперь об истории этого континента. Как вы помните, в 680 году люди одержали победу в Великой войне. В последней битве участвовала каждая из существовавших тогда рас. И когда расы проиграли, их изгнали сюда, вместе с предателями-людьми. Этот континент окружили барьером и назвали континентом изгнанников. За 4000 лет в Триасе забыли про его существование, поэтому Асмунд назвал его забытым. Но здесь весьма оживленное место. Вследствие суровых условий жизни люди здесь гораздо сильнее и выносливее триасцев. Здесь люди объединяются в гильдии, а после воюют за место под солнцем. Сейчас континент поделен на три части. Гильдия Храм Мечей, гильдия Орден Природы и Альянс. Последний представляет объединение практически всех остальных гильдий. История их войн очень долгая и углубляться в нее не стоит. Главное, что здесь есть свой владыка. Владыка тьмы. Все злые расы находятся под его властью. И цикл его появления, кстати, тоже тысячелетний. Когда он рождается, ему приходится атаковать гильдии, а после победы еще и необходимо ломать барьер. Ни разу это не удалось. В первый раз ему помешала нехватка времени. Барьер был непреодолим, а в остальные его попросту побеждали. Кажется, не зря меня сюда занесло. С его армией и им самим можно будет идти в Триас. Они не настолько уязвимы к свету, как нежить, потому будут полезны для войны против церкви. План действий сформирован. 27. Новая цель. 4679 год. Забытый континент. Багдад. Маталласт. В Триасе есть владыка демонов, а на континенте изгнанников владыка тьмы. Его не призывают боги, его избирают представители темных рас, изгнанных сюда с Триаса. И этот владыка тьмы должен помочь им отомстить. Ну раз так, то пусть поможет и мне. Я нашел нужные сведения, а Исра принесла другие полезные книги. Тайны алхимии, сильнейшие монстры и места их обитания. Первая книга нужна мне для изучения алхимии. Это архиважное для меня умение, особенно сейчас. А следующее пособие написано скорее для предупреждения людям, чтобы они не натыкались на монстров типа василисков, фениксов или драконов. Мне же нужно наоборот их найти. Мечта создать костяного дракона не покидала меня со времен прибытия сюда. Взяв эти книги с собой, все равно в библиотеке никого не было, мы отправились дальше. Куда дальше? сам не знаю. И тут я вспомнил про Маргарет. Мое тело пока еще мертво, как и у Исры, но Маргарет живая и у нее есть потребности. Она мне еще нужна. Асмунд отправил меня сюда, преодолев барьер своей святой силой. Он копил ее 3000 лет, но Маргарет получила силу от богов. Поэтому ее сила должна быть приблизительно равна силе Асмунда. И Маргарет поможет мне вернуться. Я спросил у нее, не хочешь пообедать перед дорогой, было бы неплохо. Неуверенно ответила она. Благо в этом районе было много заведений для еды. Мы зашли в одно из таких. Там Маргарет заказала себе что-то из местного меню и принялась ожидать заказа. А почему вы ничего не заказали? Неловко спросила она. Нам незачем есть, ведь мы мертвы. Коротко ответил я, и в доказательство дотронулся до ее руки. Сейчас мое тело холодно как лед. При разговоре в библиотеке мне пришлось временно ожить свое тело, дабы не шокировать ее слишком сильно за один раз. Лицо Маргарет выказывало крайнюю степень удивления. Как? Я владыка мертвых. Нежить не будет подчиняться живому. Я могу делать свое тело живым, но для этого нужно отбирать жизни других. Жизни других. Мэтт. Маталласт, не стоит, называй меня как раньше, Мэтт. Маталласт слишком длинное имя для общения. Когда я выбирал себе имя, то думал об имени бога мертвых. Я не планировал общаться с живыми. Мэтт, а кто вас призвал? Нежить, кажется, она решила узнать обо мне больше. Меня призвали боги, я видел их и общался с ними. И за выполнение их задания они предложили мне самому стать богом. Ну, я согласился и прибыл сюда примерно за месяц до вашего прибытия. Когда я заговорил о богах, мне вспомнилась Немезида, идеальная женщина, богиня красоты, страсти и разрушения. Эх, увидеть бы ее еще раз, только ради этого стоит стать богом. А какое задание вам дали боги? Помощь владыке демонов. Но тот оказался тем еще идиотом. Ваша команда могла уничтожить его за месяц, поэтому я сам все сделаю. Моя задача – поработить человечество и утвердить власть тьмы. Значит, мы с вами враги? Спросила она в отчаянии. Давно пора было понять. Еще когда я приказал уничтожить ваших гвардейцев, вас спас Асмунд. Впрочем, если ты поможешь мне, да и на Триасе не будешь мешать, то я могу отправить вас домой. Всех вас. Дела Триаса вас не касаются. Очень даже касаются. Прервала она меня. Невинные люди гибнут. Ха-ха-ха. Невинные люди. Ты слишком наивна. Когда Асмунд захватывал тела героев, он объяснял это тем, что люди Земли не выдерживают атмосферу Триаса, и все это знали. И кто же вступился за них? Где были эти невинные люди? Что? У праведной девушки не нашлось слов для ответа. Этот мир прогнил насквозь, и он заслуживает порабощения и введения правил, обязательных для всех. Маргарет застыла. Я рассказал ей правду об Асмунде и этом мире. Присоединяйся ко мне. Вместе мы изменим этот мир, а затем ты вернешься домой. Ранее я обещал тебе защиту, но сейчас я предлагаю тебе стать моим компаньоном. Мы накажем Асмунда и всех людей этого мира. Знаешь, если бы меня не было, то вы победили бы владыку демонов за месяц, а затем Асмунд захватил бы ваши тела, а люди этого мира спустили бы все ему с рук. Им нужно лишь, чтобы вы убили источник их беспокойств, а после на вас плевать. Я дал ее немного времени прийти в себя. Так ты присоединишься ко мне, мне нужна полная ее преданность. Она должна подчиняться мне полностью и безоговорочно. Я должен был ее убедить. Маргарет была в раздумьях. Мне не было видно, но перед ней было системное сообщение. Вам предложено сменить сторону. Вы сохраните свои силы, вследствие судьбы вашего напарника. Вы станете служить тьме, оставляя в себе свет. Согласиться отказать. Прошло минут 5. Она нажала на невидимую мне консоль и произнесла. Я согласна. Вы склонили на свою сторону героя, избранного богами. Уровень повышен на 20. Текущий уровень – 320. Вот и отлично. После того, как захватим этот мир, я клянусь, что верну тебя домой. Но в этот момент принесли заказ. Я жестом показал, что разговор продолжится после еды. Естественно, мои аргументы были слабоваты, да и совершил на ее глазах слишком много злых действий. Мне помогла способность ткач судеб. Медленно, во время разговора, невидимая нить проникала в ее сознание, и хватило даже этих доводов, чтобы убедить ее. Первая задача решена, сейчас примемся за другую. Мне нужно оружие, слуги и влияние. Это все можно получить за раз. Я открыл книгу «Сильнейшие монстры» и начал искать подходящего монстра. Вскоре, я нашел такого. Молодой песчаный дракон. Находится рядом, судя по карте, тоже украденный молодой, Значит, еще не достигший пика силой богатый, его слуги грабит караваны и приносят ему добычу, как дань. Пора охотиться на дракона. 28. Охота. 4679 год. Континент изгнанников. Багдад. Маталласт. Я благодарен системе за помощь в подчинении людей. На земле я мало общался. Намного больше информации я получал, наблюдая со стороны. За их жестами, выражениями лица, мельчайшими подробностями их движения и поведения. Мельчайшие движения головой или глазами говорило мне больше, чем час болтовни для обычного человека. Впрочем, о моем мире мы сможем узнать позже. А пока, я посмотрю на статус, а именно, на умение некромантии. Некромантия. Умение, временно дающее жизнь мертвым и подчиняющее их вашей воле. Текущая ступень. 2. До следующей. 47 946 50 000. Раньше мне казалось, что цифры увеличиваются, когда я использую это умение. Как в играх, чем чаще используешь, тем быстрее повышается уровень умения. Но как оказалось, чтобы достичь следующей ступени, нужно принести смерть бесчисленному множеству живых. 47 946 50 000. Засчитываются убитые вами и вашими слугами. Кажется, с момента моего прибытия, я убил бесчетное количество людей. Сначала, деревни вокруг Тарту, а затем и сам город, да и гвардейцы, которых привели герои. В общем, почти 48 тысяч. Осталось лишь 2 тысячи. Интересно, какие новые умения я получу. Хорошо бы усилиться перед битвой с драконом. Поэтому я начну убивать жителей Багдада. Чем больше трупов, тем больше моих воинов. А те в свою очередь начнут убивать еще больше. Набрав нужное количество, я смогу уйти. Единственная проблема — это Маргарет. Мое влияние на нее слишком слабо для того, чтобы массово вырезать кучу людей. А также ее могут убить во время боя. Я бессмертен, и сранежить, но Маргарет живой человек. Поэтому, чтобы избавиться от проблем, я отправлю ее подальше из города, а вместе с ней и Исру для охраны. Все равно она мне мало чем может помочь. Это я и объяснил Исре. Странно, но она была рассеяна и невнимательна. Пришлось повторить, и только тогда она схватила удивленную Маргарет, и они исчезли. Я же достал из кармана 12 маленьких шариков черного цвета. На каждом из них был изображен череп. Я ведь и позову своего повелителя. Призыв личей. Да, это способность личей. Они могут превращаться в подобные шарики, и после их можно призвать обратно. Сейчас они мне нужны для создания магического круга. Да сокроет тьма тела слуг своих, дабы не узрел их свет. Сокрытие. Призванные личи растворились в окружающих тенях и начали продвигаться к назначенным им местам. Я же прошел в центр воображаемого круга и принялся ждать. Через 10 минут мне подали сигнал о начале. Магический круг диаметром в километр и гигантское количество магической энергии нужны для заклинания особого восьмого круга. Опусти на землю бренную свою силу. Да накроет все тьма непроглядная, да ослепит врагов моих, да вгонит она страх в живых. Тьма. Первая фаза. Взываю к тебе, тьма. Яви мне слуг своих для истребления врагов моих. Призыв элементалей тьмы. Вторая фаза. Зарази недугом страшным всех живых. Пусть умрут они в муках мучительных. Чума. Третья фаза. Все это финишировало последнее заклинание и объединяло их. Да устрашится свет, пусть вымрут живые, пусть тьма накроет все вокруг. Апофеоз тьмы. В пределах магического круга наступила ночь. Непроглядная тьма накрыла все. Затем из этой тьмы начали появляться элементали. О них можно рассказать и поподробнее. Есть много элементов, следовательно, и много видов элементалей. Темные элементали выглядели так, словно сотканные из тьмы. Единственный глаз был виден в этой тьме, а вокруг страшного ока бесчисленные щупальца. Они могли скрываться в темноте и опутывать живых своими щупальцами. Ну, а следом люди начали умирать в муках от чумы. Быстрая, но никак не легкая смерть. Все это сливалось в невообразимое заклинание. Оно усиливало составляющие его фазы. Чума действовала быстрее и сильнее, темнота не развеивалась источниками света, а элементалей призывалось огромное множество. Но были и недостатки в виде необходимого количества энергии, слуг и наличия магического круга. Люди вне этого круга в панике начали убегать, а вокруг встали доблестные солдаты, которые, впрочем, не торопились входить. Спустя час, тьма начала отступать. Когда она вся развеялась, солдаты Багдада продвинулись вперед. Всю землю покрывали трупы. Некоторые со сломанными шеями, а некоторые источали из себя неприятный запах. Сообразительные люди сразу же сказали остальным закрыть лица тканью, но это мало чем поможет. Чума уже проникла в их тела, осталось лишь подождать. Вскоре, они дошли до меня. Меня окружила целая армия. В страхе, они направляли на меня свое оружие, не решаясь напасть. Им же хуже. Взрыв трупа. Каждый труп в округе взорвался, как осколочная граната с ужасающей скоростью и силой разбрасывая осколки костей. Все здания были уничтожены, все солдаты были истреблены. Также, я случайно взорвал личей. Эх, такая потеря. Но хотя бы нужное количество убитых набралось. Третья ступень некромантии достигнута. Стали доступны новые заклинания. Аура смерти, копье Анубиса. Доступны новые способности. На вас наложено. Требования к следующей ступени будут открыты через 24 часа. Напоминаю, что мой жезл Аида был сломан и я утерял ауру смерти, а сейчас вновь получил. И также еще что-то новое. Меня беспокоит, очень беспокоит. Но пока я не могу узнать, что это. Поэтому, пока первоочередная цель – убийство дракона. И с этим намерением я, используя блинк, добрался до Исры и Маргарет. Исра снова была в раздумьях, а Маргарет смотрела на меня с гневом и презрением. Почему? За что ты их убил? Именно поэтому я отправил тебя с Исрой. Меня окружили и стали рассказывать, как они ненавидят бледнолицых, а после напали на меня. Мне пришлось ответить им. Соврал я максимально искренним голосом. Я бросил взгляд на город. Примерно четверть его была разрушена, снесена начисто. Даже до сих пор там умирали люди. Но мне нет до них дела. Моя цель лежала в бескрайних песках вокруг. Не обращая внимания на протесты Маргарет, мы двинулись вдоль пустыни. Не прошло и часа, как мы встретили первого песчаного великана. Это был огромный человек песчаного цвета, с амуницией из глины. Выглядела она хлипко. Я хотел было активировать свои усиления, но вспомнил, что все мои слуги остались на трясе. На таком расстоянии я не могу пользоваться их способностями. Да и меча у меня нет. Остается лишь магия. Хотелось бы тогда опробовать новое заклинание. Копье Анубиса. В моих руках появилось копье, созданное из костей. Выглядело странно, но устрашающе. Я кинул его в великана. Его не пробило насквозь, но сломало броню и оторвало руку. Затем я решил объединить новое заклинание с копьем тьмы. Получившееся копье было окутано тьмой и выглядело еще более пугающе. Разрушительная сила также возросла. Великана пронзила, и он погиб. Затем я оживил его. Они будут сдерживать дракона. По дороге я убил еще около 20 великанов. Они могут управлять песком, и очень сильные и крепкие, полезные слуги. Потом показались скалы, серые и громадные, они оказывали давление на всякого наблюдателя. А на границе песков и камня зияла пещера, в ней сидел дракон, моя сегодняшняя дичь. 29. Близкая смерть. 4679 год. Континент изгнанников. Маталласт. Когда мы достигли пещеры, я обратился к своим спутникам. Дальше я пойду один. Они удивились. «Но как же, это ведь дракон!» – воскликнула Маргарет. Я рассказал ей о своей цели и ей по дороге сюда. «Повелитель, разрешите помочь вам!» – попросила в свою очередь Исра. Я пресек все возражения. «Маргарет, ты бесполезна для меня в этом бою. Твоя магия нанесет мне больший ущерб, чем дракон, да и это слишком опасно для тебя. Исра же будет защищать тебя здесь». Сказав это, я развернулся и вошел в пещеру. Проход был сравнительно небольшим и углублялся вниз. Вскоре я достиг громадной пещеры. Пустынный дракон, огромный монстр, будто созданный из песчаника, как огромная скала из грубого камня желтого цвета. Также с него постоянно сыпался песок. Он мало отличался от того, что я себе представлял. Каменная чешуя, выглядевшая как трещины, огромная пасть, из которой угрожающе торчали острейшие клыки и сложенные крылья. Непонятно было, как он может подниматься в небо с таким громадным весом, но сейчас он спал, а за ним в этой темной пещере возвышалась куча сокровищ, золото, оружие, доспехи и даже произведения искусства. Рай для воров, хотя вряд ли хоть один вор осмелится красть у дракона. Дракон открыл глаза. Надо же, пища сама пришла ко мне. Он зевнул, широко раскрыв пасть, и уставился на меня немигающим взглядом. Его голос сотрясал всю пещеру. «Надеюсь, ты хотя бы повеселишь меня. Говорить с тем, кто умрет бессмысленно», — ответил я. Дракон поднялся на лапы и безразлично взирал на меня с более чем 20-метровой высоты. Благодаря этому я смог оценить размеры пещеры. Она была громадна. Ее сводов даже не было видно, что давало иллюзию открытого пространства. Очевидно, что ее создали магией. Взмах огромных острейших когтей прервал мое созерцание. Я еле успел отскочить и восстановить равновесие. В ответ я бросил копье Анубиса, усиленное тьмой. Впрочем, это не оказало какого-либо эффекта, оно просто разбилось о тело дракона. Затем, видимо, решив убить меня сразу же, дракон выдохнул. Песчаная буря невообразимого масштаба и силы началась в пещере. Каждая песчинка разрезала кожу и наносила ущерб, а поток ветра ударил меня об стену пещеры. Когда все это прекратилось, на моем теле не осталось ни одного неповрежденного места. Каждый сантиметр кожи был покрыт порезами от песка, но вскоре они затянулись, сломанные кости срослись, а органы восстановились. Хорошо быть нежитью. Дракон, решив, что я погиб, расслабился. Но вдруг песок вокруг него взрыхлился, и из-под земли вылезли песчаные великаны. Мертвые песчаные великаны, если точнее. Каждый из них создал стену из песка для сдерживания дракона и принялся наносить удары мечами. Дракон отвлекся на них, и это дало мне немного времени для подготовки. Сперва я достал из инвентаря маленький шар, чуть больше тех, в которых были личи. Я бросил его к ногам дракона и, вспомнив этот шедевр, прокричал: «Король скелетов, выбираю тебя». На месте, где упал шарик, появился гигантский скелет, с четырьмя руками и с мечом в каждой из них. Он по размерам мало чем уступал дракону. Он был создан из тысяч других скелетов и обладал их объединенной силой. Дракон был отвлечен на великанов, но увидев этого скелета переключил внимание на него. Я же начал зачитывать заклинание. «Тьма кромешная, разорви врагов моих, даруй им мучения страшные, дабы устрашились они силы твоей». Пульсация тьмы. Под драконом возникла сфера цвета ночи. Она резко увеличилась в размерах и оттолкнула дракона, не нанося и капли урона. Это заклинание могло уничтожить часть города, но дракон его и не заметил. Но толчок также был хорошим результатом. Этим воспользовался король скелетов и нанес еще один удар. До этого он каждый раз бил в одно место, и это увенчалось успехом. На теле дракона появилась первая рана, но тут уже сам король скелетов не выдержал контратаки разъяренного противника и рассыпался. Его жертва не оказалась напрасной. Воспали раны существа сего, да не заживут они, покуда не издохнет он, да заразится он болезнями многими. Тотальное заражение. Дракон взревел: «Мерзкий некромант, ты поплатишься за это, захоронение». Сверху на меня начали сыпаться тонны песка. Он сразу же утрамбовывался, и сверху вновь наплывали волны песка. Так продолжалось 10 минут. По окончанию я просто активировал бесплотность и левитацию. Оказывается, даже драконы могут удивляться. Когда похороненный им человечишка как ни в чем не бывало выбрался из песков, он разинул пасть. Но это продолжалось долю секунды. Он взмахнул лапой и ударил по мне. К драконьему несчастью, его удар прошел сквозь меня. Дракон оказался сообразительным и просто оставил когти во мне, ожидая окончания времени действия моего умения. «Заморозь врага моего, пусть застынет он статуей ледяной на вечность. Останови время для него, останови движение всякое». Абсолютный ноль. В тот момент, когда я вновь стал материальным, заклинание активировалось. Вся рука дракона мигом оледенела и рассыпалась на осколки. Но его когти достали меня. Передо мной появилось сообщение. Артефакт сердца первосвященника уничтожен. Вся накопленная святая сила выплеснулась в ваше тело. Пусть земля вам будет пухом. Я не совсем понял окончание сообщения, пока не началось это. Все мое тело скрутило боль, мои внутренности плавились и не собирались угасать. Что же делать? С этим беззвучным вопросом я упал на землю. 30. Новые силы. 4679 год. Континент изгнанников. Пещера дракона. Маталласт. Боль. Сильнейшая боль сковала мое тело. Подобную я испытывал лишь однажды. Я извивался в агонии и был готов к смерти. Нет, я желал смерти, лишь бы боль прекратилась, но вдруг все затихло. Абсолютная тишина и тьма. Не было слышно даже рева дракона. И тогда кто-то прошептал мне: «Ты готов умереть? Ты сдашься здесь после всего? Ни за что», — сказал я одними губами. «Ты хочешь силы, способной остановить все это? Силы, способной побороть свет?» Этот голос, лишенный всяких эмоций, шептал мне прямо в душу. Его слова заставили меня насторожиться. Но ситуация, в которой я оказался, требовала какого-либо решения. «Я хочу. Мы еще сможем поговорить. Я объясню все, но позже. А пока, бери ее, силу, столь тобой желанную». Голос стих, и мир стал обретать звук и цвет. Но меня заботило лишь одно. Активировано. Получен титул носитель тьмы. Умение одержимость тьмой активировано. Я открыл глаза. Первое, что я увидел, были руки, которые я прижал к лицу, страдая от боли. На них появились странные символы. Они покрывали все мое тело, как оказалось. Вскоре появилось новое сообщение. Тьма в вашем теле поглотила и уничтожила свет. Пагубное влияние святой магии остановлено. Одержимость. Полная. Боль прекратилась. Но символы остались. А также странное ощущение в голове. Будто кто-то еще был в моем сознании. В это время дракон тоже пришел в себя от своей боли. Взмахнув оставшейся передней лапой, он раскрыл пасть и рванулся ко мне. Я хотел было увернуться, но вдруг понял, что не могу управлять своим телом, а после и вовсе потерял сознание, пока вокруг моего тела клубилась тьма. Последнее, что я помню, это как дракон двигался ко мне с разинутой пастью, а после лишь тьма. Тьма, такая обволакивающая и манящая. Мне хотелось бы навсегда в ней остаться. Зачем что-то делать, если можно забыться здесь, во тьме? Из того уюта, что был создан лишь для меня одного, я был вырван системой. Вследствие великой победы вам присвоен 450 уровень. Получен титул убийца дракона. Получена новая способность. Из-за возросшей силы контроль над тьмой увеличен. Одержимость прекратится через 4.59. Сознание постепенно прояснялось. Но телом я все еще не управлял. Лишь был посторонним наблюдателем. Осталось 5 минут. Вряд ли что-нибудь случится за это время. 4679 год. Континент изгнанников. Площадка перед пещерой дракона. Исра. Я была создана повелителем, но сохранила воспоминания о прошлой жизни. К сожалению, они были обрывочными, а обрывались за 2 месяца до моего второго рождения. Мне не было интересно почему. Моя цель – служение владыке. Но во время битвы с крестоносцами все изменилось. Владыку поймали в ловушку и связали цепями, а затем их глава начал готовить какое-то заклинание. Я заметила, что в свое заклинание он вложил много святой силы, чтобы убить владыку, а если и не удастся, серьезно ослабить. Поэтому я, не повинуясь приказу, закрыла его своим телом. Но там была еще одна девушка. На нее пришелся основной удар. Остатки святой силы попали и по мне. И тогда началось это. Моя память, осколок за осколком, начала возвращаться. Я вспомнила своего жениха, панику при рождении повелителя демонов, а потом и владыку, дальше провал. После мы попали на этот континент. Здесь владыка все время отстранялся от меня, делая все в одиночку, а я в это время пыталась вспомнить последние мгновения прошлой жизни. И вот сейчас он опять сражается один, с драконом. Но я знаю, что владыка справится. Он не принял бы бой, зная, что проиграет. А пока я заговорила с Маргарет, девушкой, что защитила владыку. «Леди Маргарет», — осторожно спросила я, — «мы обе сидели на песке у пещеры и ждали возвращения повелителя. Можно просто Маргарет?» «Исра, правильно», — она ответила мне дружелюбным голосом. «Все верно, Маргарет, почему вы с владыкой?» Я спросила, желая узнать степень ее преданности. «Я, не знаю. Поначалу я спутала его с кое-кем, а после он сам протянул мне руку. Да я и сама понимаю, что он мне нужен, а я для него лишь средство достижения цели», произнесла она и резко помрачнела. «Но, я хотела утешить ее, все же я тоже девушка, по крайней мере была ею когда-то, но мы обе почувствовали кое-что из пещеры, гигантское количество святой силы, и аура владыки начала слабеть, дракон не смог бы такое сделать, поэтому я резко поднялась и побежала в пещеру. Пока я бежала, моя способность ощущения магии почувствовала, что святая сила исчезла, вместо нее появилась тьма, лишь ее присутствие вызывало ужас. Когда я добежала до места, где тьма ощущалась особенно сильно, мне открылся ужасный вид. Сначала дракон, с одной лапой и зияющей дырой в брюхе, точнее весь его живот был вспорот, скорее всего изнутри. Он определенно был мертв, а перед ним стоял владыка. По всему его телу расползлись темные символы, а его самого обволакивала темная субстанция, похожая на слизь. Но самое страшное – глаза. Лишь тьма виднелась в них, они были полностью черные. И этими глазами он посмотрел на меня. Я могла видеть ужасные раны на его груди через разорванную мантию. Из-за страха я не могла пошевелиться. В руке у владыки в этот миг появилось копье, нацеленное на меня, а после оно полетело в поисках своей цели. Тогда я вспомнила. Меня убил владыка. Затем я потеряла сознание. Очнулась я в той же пещере. Первым, что я увидела, было обеспокоенное лицо владыки. Как оказалось, моя голова покоилась на его коленях, но сейчас владыка выглядел как обычно, не было никаких символов, а глаза были его обычного чарующе-зеленого цвета. Затем я вновь вспомнила о том, что именно он убил меня и резко отскочила, встав поодаль от него. Владыка также поднялся с земли и спросил: «Что-то не так, Исра?» «Все не так, и мое имя Лаванда», — крикнула я. «Так значит, ты все вспомнила?» В голосе Маталласта чувствовалась досада. «Да, я вспомнила, как вы убили меня. Зачем?» Эмоции, которых не было у Исры, теперь снова были со мной. Страх, обида и что-то еще, что-то неуловимое. «Я хотел провести эксперимент. Твое тело подошло для опыта. И теперь ты со мной. Останешься ли ты со мной?» Как что-то обыденное высказал владыка. «После всего этого, мое тело мертво, а я для вас всего лишь инструмент. Ты была не нужна людям в своем городе. Даже твои родители не нуждались в тебе, они продали тебя. Так твоя жизнь бы и прошла, с мерзким мужчиной и никому не нужным существованием». Он говорил абсолютную правду. «Я никому была не нужна. Мне хотелось плакать, но нежить не способна на это. Но сейчас, ты нужна мне. Я дал тебе новое тело, новое имя и новую жизнь, потому что нуждаюсь в тебе. Останешься ли ты подле меня, того, кому ты нужна?» Уверенность в его голосе уменьшала мою собственную. «Я, не знаю. Я была в смятении. Если ты хочешь, чтобы твое тело ожило, я сделаю это». Владыка подошел ко мне и поцеловал. Его губы были теплыми, а после я почувствовала, как по моему телу заструилось тепло его губ. Сердце, прежде остывшее, вновь стало биться. «Это связь. Пока живо мое тело, будешь жить и ты. Пока бьется мое сердце, будет биться и твое. Это нерушимая связь между нами. Так ты согласна остаться со мной?» «Да, согласна». Слезы текли по моему лицу. Слезы радости и счастья. «Иди вперед, скажи Маргарет, чтобы готовилась к пути. А у меня здесь еще дела». Я кивнула и отправилась к выходу из пещеры. По дороге я думала. Раньше у меня не было чувств и эмоций. Я повиновалась владыке, потому что была создана для этого. Но сейчас я поняла, что люблю владыку, и искренне желаю ему служить. 4679 год. Пещера дракона. Маталласт. Я очнулся в тот момент, когда копье тьмы было в метре от Исры. Я смог его остановить, но сразу же упал на земь. Тело еще плохо подчинялось мне. «Ты смог взять контроль. Отлично, а то было бы скучно». Раздался голос в моей голове. Тот же самый, что шептал мне о силе. Бесчувственный, но странно манящий, пугающий и соблазнительный одновременно. «Что ты такое?» Я мысленно задал вопрос. «Я тьма, а ты мой сосуд. Я дала тебе силу, ты научился ее контролировать. Теперь мы нераздельны. Хаэм, объясни поподробней». Мне не хотелось показаться идиотом, но я и вправду ничего не понял. «Хорошо, ты носитель тьмы. У каждого из атрибутов есть существо, достигшие единства со своим элементом, но носитель тьмы и носитель света, сильнейшие из них, свет и тьма, единоначальные элементы. Я заметила тебя, и ты мне понравился. Теперь я в тебе. Ладно, поболтаем позже. У меня дела». Пока моя голова не взорвалась от обилия информации и усталости, я прекратил разговор. Я подошел к телу дракона. Его живот был полностью разорван изнутри. Тогда я вспомнил, когда меня захватила тьма, дракон проглотил мое тело, и я убил его. Тогда я начал готовить ритуал. Только я хотел начать воскрешение, как пещера осветилась светом. Раздался грохочущий голос. «Остановись, владыка мертвых. Черт, да что за день-то сегодня? Кто ты такой?» — спросил я раздраженно. «Я драконий бог Антилаксма. Прошу не осквернять собрата моего, превращая того в нежить. Взамен, я дам тебе часть силы нашего рода». В голосе и вправду чувствовалась просьба, и одновременно угроза. Ему, кажется, было неважно, что я убил дракона, но вот честь рода он осквернять не хотел. «Дар драконов. Взамен того, что вы не сможете создавать костяных драконов, вам дается умение драконий облик. Принять — отказать». Довольно противоречивая ситуация. С одной стороны армия драконов, а с другой — собственное усиление. Армии у меня и так предостаточно, да и не хотелось бы навлечь на себя гнев бога. Мне хватило битвы и с молодым драконом. Их бог способен стереть меня с лица земли обычным плевком. Я выбрал принять. Свет погас и исчез вместе с телом дракона. На том месте, где он лежал, остался меч. Если монстр живет более 600 лет, то после смерти он оставляет артефакт. Мне достался меч императора пустынь. Дает верховную власть над пустыней. Вам подчиняются пустынные народы. позволяет пользоваться магией песков. Затем передо мной появилось еще одно сообщение. Вы получили умение «Драконий облик». Вы можете превращаться в дракона ограниченно на один день. После ваше тело должно будет отдыхать в течение 3 дней. Одержимости «Драконий облик» при повышении мастерства могут быть скомбинированы в «Аватар тьмы», «Дракон погибели». Получены титулы тот, перед кем склонился бог и получивший силу драконов. Как же я устал за сегодня. Глава 31. Необходимая информация. 4679 год. Континент изгнанников. Дворец Мордрида. Собрание темных рас. Носитель тьмы так и не объявился. Следовательно, я голосую за выборы нового владыки тьмы из числа представителей наших рас. Это заявление сделало существо, выглядящее как огромная ящерица, стоящая на задних лапах. Но сейчас у этого существа был внушительный вид. В дорого выглядевшей темной мантии со странной диадемой на голове он явно был из высокого сословия в своей расе. Его положение выдавали также и маленькие рожки на голове. Это знак того, что в нем течет кровь дракона. Ему ответило другое существо. Оно было низкого роста и с длинной бородой. Любой сказал бы, что это гном. Но когда он открыл рот, на обозрение предстал ряд острейших клыков, да и кожа у него была темнее, чем у обычных гномов. Это был темный гном, отпрыск гнома и демона. Таких как он, в его племени было около 2000, но именно его избрали вождем за незаурядную силу. Чертов ящер, это наши традиции. Если носитель не объявился, значит, мы должны ждать. Враждебно прорычал злобный карлик. Носитель ничего не может. Мы убедились в этом за 4 тысячелетия. Пусть лучше нас возглавит кто-нибудь из наших рас. Голос ящера же вообще не выражал эмоций. Верно. Поддакнул ему кто-то из остальных представителей. В общем, через час споров, в которых участвовали и другие, не менее странные, существа, собрание решило избрать преемника из числа кандидатов, что будут представлены каждой расой. Моргана, великий матриарх, вышла из дворца и направилась к телепортационному кругу, что находился в центре площадки, огороженной от основного города и дворца. Впрочем, местность вокруг вряд ли можно было назвать городом, лишь руины. Но дворец стоял нетронутым, ведь это место встречи темных рас. Обычно все они жили на своих территориях и встречались на этих нейтральных территориях. Печально взглянув на пейзаж, Моргана обратилась к женщине, сопровождавшей ее. «Лилит, кто будет нашим кандидатом?» «Госпожа, должно быть, вы», — нервно ответила она вопросом на вопрос. «Исключено, это слишком для меня, да и вряд ли, эти варвары пойдут за женщиной». Голос Морганы был полон презрения. «Но все наши мужчины, рабы или солдаты, да, таковы наши традиции. С самого своего рождения темные эльфы сами избрали матриархат», Моргана произнесла это и вышла на свет из-под тени дворца. Взору предстала прекраснейшая женщина. В обворожительных черных глазах были видны ее сила воли и интеллект. Длинные черные волосы спускались почти до колен. Лишь кожа была бледной, как и у всех темных эльфов, что проводит основное время в пещерах. Моргана также обладала соблазнительной фигурой, что подчеркивало ее красоту. Следом шла Лилит, ее помощница. Она была, хоть и менее, чем госпожа, но все же красивой. У них была почти одинаковая внешность. Из-за малой численности, инцест считался нормой в рядах темных эльфов, а потому они почти все были дальними родственниками. Вскоре, они попали к себе во дворец, находившийся глубоко в подземелье. Там к ним сразу же подбежал слуга. Это был мужчина-эльф. Темный эльф, разумеется. «Госпожа, к вам посетитель», — произнес он и упал в ноги к Моргане. «Кто?» — удивленно спросила она. Гостей у них не было несколько веков. Он представился, как Маталласт. 4679 год. За 2 недели до предыдущих событий. Маталласт. Экипировавшись новым мечом, я покинул пещеру. На выходе меня ждали мои спутницы. Маргарет, похоже, все еще была рассержена из-за устроенной бойни в Багдаде. Впрочем, мне плевать. Никто не скроется из лап смерти. Она найдет и настигнет любого смертного лишь по биению сердца. Поиск жизни. Заклинание показало на восток, кажется, там ближайший город. Маргарет, Исра, похоже, нам пора расстаться. Город в той стороне, сообщил я им. Удивление, что появилось на их лицах, нельзя было описать. Почему нам нужно разделиться? В унисон спросили они. Во-первых, мне снова нужно кое-что сделать, и это я смогу сделать лишь в одиночку. Во-вторых, по пути будет множество опасностей, и мне будет легче пройти незаметно, если я буду один. Кажется, они опечалены, как будто я их выбросил, как ненужные игрушки. Я обязательно вернусь, и после моего возвращения мы отправимся в Триас, так что, я вас не бросаю. Я лишь не хочу подвергать вас опасности, с некоторой заботой сказал я. Они будут только мешаться, если взять их с собой. Сейчас Маргарет мне не нужна, и смысла находиться рядом с ней нет. Хорошо, мы будем ждать вас, как вы и приказали, владыка, ответила за обеих Исра. Вскоре, мы попрощались, и они ушли в сторону города. Он находился примерно в 5 километрах отсюда прямо за горами. Но, думаю, они справятся. «Хей, ты еще тут?» мысленно спросил я тьму. «Я всегда здесь», ответил мне голос. «А ты можешь обрести форму, а то, я чувствую себя шизофреником. Я попробую, но твой уровень носителя еще мал. Из моего тела начал выходить темная энергия. Вскоре она образовалась в существо странного вида. Хах, наконец, и в моей истории появилась Лали. Передо мной стояла маленькая девочка. Черные волосы, черные глаза, смуглая кожа и черное готическое платье. А ты не можешь стать взрослее?» С надеждой спросил я. «Только с ростом твоей силы», ответила она и принялась оглядывать себя. «Ну, тогда как тебя зовут?» «Тьма, не подходит». «Ужас, нет». Было еще с десяток подобных вариантов, но в конце она обессилила. «Тогда сам дай мне имя». Такого приказного тона я от нее не ожидал. Я думал 5 минут. Ничего в голову не приходило. И вдруг вдохновение посетило меня. «Ю». «Ю» — не просто буква. В моем мире это означает «луна». «Думая о тебе, я представляю луну. Свет луны освещает непроглядную ночь. Так и ты осветишь мне путь во тьме». Тут во мне заговорил манипулятор. Даже этому ужасающему существу я старался привить преданность. «Хорошо, пусть будет Ю». Имя, кажется, устроило девочку. «Спасибо тебе, Хадзими Нагума. Огромное спасибо. Конечно, пришлось добавить кое-что и от себя, но мне нужна ее информация и сила, что она способна дать. Поэтому, чуть-чуть лести не помешает. Ю, можешь рассказать мне поподробнее о себе и носителях?» «Хорошо, тогда слушай внимательней. Носители несут свой элемент в себе. Они способны высвобождать его на максимуме. Как ты знаешь, в магии есть 7 кругов. Первые 4 круга теперь могут быть использованы без заклинаний. 8-й подкруг, как ты знаешь, составные заклинания, объединяющие несколько элементов. Но есть и 9-й подкруг, который доступен лишь носителям элемента. Но носитель тьмы не только обладает огромной силой. Здесь, на этом континенте, он должен стать владыкой тьмы и обрушить ярость темных рас на остальной мир.